Она кивала мне, как Атлантида. Я покупала снова для друзей, и я была готова, Ратазей, к тому, что книга-то сильнее Мида. Она тебе и новости указ, она еще и повести рассказ, она роман, сценарий, новелла, да, в общем-то, и виза, и билет. И что-то вроде приза много лет, фрегаты, шлюпка, бот и каравелла. Какие были книжки, господа? Что там у нас в умишке? И куда? Куда мы подевали слезы эти, которыми мы плакали в ночи, покуда к нам не ехали врачи? Да, мы и остывали на рассвете. Мечтательно мы прожили, вот-вот. И компас, GPS, громоотвод. Прекраснейшая эковская повесть. Какой уже не будет, черт возьми. Хотя мы есть, и хлебом не корми. Но книгу дай, где фабула и совесть. Так прожила, весь свой век проиграв вместе с гитарой. Не для того, чтобы любой полиграф, юный или старый, в двери мои на рассвете стучал с черного хода. Дня бы от ночи бы не отличал века от года. Как говорю я ему, полиграф? Жизнь полиграфия, дети и женушка, сам-то ты здрав? Хватит ли здравия, чтобы мое зеркало вдрызг разнести острой лопатой или, напротив, сорвать, унести девки хрипатой? Что, полиграф, на пороге стоим? Мучим морфему, может, собаку мою раскроим по полифему? Или довольно баранов, кролей, козьего мяса, чтобы циклопу жилось веселей прочего класса? Так проживаю. А черный-то ход все же открытый, и полиграф ненароком зайдет чистый, отмытый. Здрасте, не ждали? Привет, господа, нынче мы сыты. Перепишите, кого и когда вы одесситы. Поем, поем дальше. Это просто немножко стихов нам выпадает, которые, ну, это раз мы без идем без перерыва, мы еще их вытащим. Такие они поновее стихи уже какого-то этого сентября, не знаю, лета. Ну, это, в общем, они не напеты еще в песне, все это предстоит. Я очень стала... Ну, когда такой сундук стихов пишешь, делаешься нечеловечески на свой лад свободен, по-своему. Да, вроде все у меня было. Берешь шкатулочку, из этой шкатулочки вытягиваешь стишочек, делаешь из него песенку. А сейчас не стишочек у меня, а там вязанки. Понимаете? Вот. Я еще выбираю, перебираю. Другая жизнь у меня. Не знаю, сколько она протянется. Ну, может быть, некоторое время и продлится. Нет, ну, пока как какие-то извилины. Да, это, конечно, все само собой. Но с извилинами же тоже не все понятно. На тихой техасской тоске скольжу на волне на доске. По памяти нашей, по детской. Затем я листаю Фейсбук, что он мне товарищ и друг в судьбе моей не молодецкой. Так кто там, а это мой брат, мой собственный кровный стократ, живущий вдали в отдаленье. Подружка по школе еще, дружили весьма горячо, глаза разгорались оленьи. И этот божественный лик, ясоретинский глупый кулик, который все хвалит и хвалит. Там нечего больше хвалить, оттуда валить и валить, но сердце никак не отчалит от тех родовых берегов, где вдоволь сугробов снегов, где няньки нас водят по краю. Там Сретенка в сердце цветет, возможно, поземка метет. Я плачу и не умираю. Там Сретенка в сердце цветет, возможно, поземка метет. Я плачу и не умираю. Ну, это мы немножко в другую тетрадку перешли незаметно. Есть такая тетрадка «Не хочу тебя будить», альбом с песнями. А рядом с ним я теперь еще эти, так сказать, такие, да, стала двойные делать, но уже... Я и прежде когда-то там в почти юные годы делала двойной-тройной диск, выпускала. А сейчас тоже стала делать, вот за этот календарный год я второй двойник такой выпускаю. Это называется «Несдаваемый багаж». Напела себе уже второй день на перелетах, имею проблемы с багажом. Второй, не знаю, что будет на третий. Концепция-то простая, это багаж, который должен быть при тебе, и все. Это когда у тебя отнимают, но ты сопротивляешься. Да. Потому что это что-то совершенно необходимое, от тебя неотделяемое. Ну, я уже сегодня тут это не имел никакого успеха. Видеть сон не безобидный, тихо лежа на боку, это как багаж кабинный волочить и волоку. Надо было сдать, конечно, и избавить пару рук. Есть отсек, где все кромешно, есть такой отдел, мой друг. Сдал и сдал, забыл про тяжесть, неудобство и тоску. Нет же, тащится протяжно гусеницей по песку. Смотришь с робким отвращением, да мое я сам сложил. Но прощание с прощением все-таки не заслужил. Странный сон был, злой, глубинный, демон к демону гурьбой. И не сдав багаж кабинный, волоко его с собой. Когда у нас что-то, сигнализация там вблизи каких-то моих окон проезжает, у меня собака запрокидывает голову и такое пение издает, прежние собаки этим не владели. Возможно, это более, ну, тут такая более тревожная порода, что ли, но он закидывает голову. Совсем другая собака. Время идет, Геночка. Одна собака сменяет другую. Там была потрясающая песня у тебя про позор. Ничего, мы напишем не хуже. Была бы собака, кстати, была бы живая душа. А строчек мы нащиплем сколько угодно. Более музыкальных, менее. Шо, вон, музыка повсюду. Так, что ты хотела? А, вот. Ты потеряла зеркальце и ключик. Снимай живее боты, пальтецо. Тебе доверил Бог три штуки внучек. А ты такое сделала лицо. Тащи сюда печенье со сгущенкой, налей по теплым кружкам молока. Да разве ты была сама девчонка? Да ты не доросла еще пока. Давай скорее новенькие щетки, клубничной пасты выдави. Давай надень на них халаты и пилотки. Да нет уже пижамы, надевай. Теперь повесь на гвоздь свой тайный ключик. Из тихой ванной забери кольцо. Тебе доверил Бог три штуки внучек. А ты такое делаешь лицо. Училась, потому что три – это еще, когда троих приводят, это, конечно, конечно. Я вам честно скажу, все это можно вообще вынести, лишь бы приводили, так скажу вам. Есть разные стороны этого всего. Где-то далеко от дома, как в саду, фото папы молодого я найду. Как же вдруг среди бумаги возле книг север и юг, цветные флаги, папин лик. Папа, что ж, он вроде сына моего. Да похож и очень сильно, ничего. Сел за руль, вскочил на велик, сад постриг. Никакой не неврастенник, не старик. Что там обнаружит дочка среди листов? Есть наследственность и точка, будь готов. Чтобы далеко от дома и в пути фото папы молодого вдруг найти. Вот, все постепенно. постепенно все эти зеркальца, ключики. Ну да. Ну, я не стараюсь не окончательно вас терзать всеми этими, да, множеством подробностей. Ну, их много, а как? Они, да, они очень так плотно существуют, сегодняшние стихи. Это само собой. Тут этого всего просто, да, плотно, и есть эта тема такой разбираемой шкатулки, в которой. В чем там дети тайно шепчутся, не подымая тихих глаз? Три нити маминого жемчуга мне стали в самый-самый раз. Да ни богатого, ни крупного, немного в свечке киловатт. Для горла птичьего, для хрупкого, он был всегда великоват. Ходила с сумками ненужными, а ведь могла еще парить. Не скоро бусами жемчужными смогла я маму одарить. Пока же радостями женскими кристаллы, нитка, свет, тепло. Да вот застежками богемскими чехословацкое стекло. Ах, бусы новенькие, честные, и каждый получал свое. Все, чем одаривала Чехия, шарфы, перчатки и белье. Теперь смотрю, другая женщина там у окна в свой темный час. Три нити маминого жемчуга ей стали в самый-самый раз. Три нити маминого жемчуга ей стали в самый-самый раз. Такая версия, постараться успеть разобрать эти шкатулки с внучками. Вот, но надо еще уложиться, успеть. Но задача такая есть. Одна из. Да хоть кого спроси, тому уже лет 300. Есть праздник на Руси, а может, тяжкий крест. Ведь в каждом доме тут арест пропагандиста. Традиция у нас пропагандист – арест. Не темные ручьи над вечной покоя, не утро и медведь, сосновый светлый бор, а именно арест. Да что же это такое? Об этом, что ни день, то всякий разговор. Боярыню везут, стрельцов ведут на плаху, княжна одна средь крыс рискует головой. А вот пропагандист стоит и рвет рубаху. Он ярок, как свеча, средь мертвецов живой. Почтенье передать надменному потомку, пожалуй, не смогу. Не тот я методист. Пойду и соберу ничтожную котомку, дорожную сумму тому, кто сердцем чист. А если все не так, простите атеиста, на то он и простак. Свинья его не съест. Здесь каждая семья – арест пропагандиста. Традиции – крест. Пропагандист – арест. Ну, такие простые московские стихи. Ну, вот так как-то думаю, да, и предварим какую-нибудь выставку старика Репина, пока они сносят двери на старике Серове, на старике Айвазовском. А тут мы немножко забежим вперед. Забежим. И забежали. Ах, поезжай, сыночек, в Ригу. Открой ее, как фильм, как книгу. Потрогай море на заре, как безделушку в янтаре. Ах, поезжай, сыночек, в Таллин. Он крупночертен, но детален. Пройдешь короткую ногой и выйдешь в мир совсем другой. Ах, поезжай, мой милый, в Вильнюс. Там Польша, но сие не минус. Там было сказочно вполне, как наяву, так и во сне. Там море запах, сосен своды, сухое дерево свободы. Уж как ждала, уж как звала, тем временем и жизнь прошла. Да, это дети, самый взрослый комплект, вдруг засобирались на машине через все, значит, наши балтийские столицы, то, что мы и даже наши родители проделывали столько раз, да, и вдруг дети, значит, таким поздним взглядом после всех Дании, Швеции, разнообразнейших стран мира, вдруг решили, значит, присмотреться. Да, я на самом деле сама ужасно удивилась. Не тому что, а тому, что это все с такой оттяжкой, такой в другом порядке вообще постигается мир, надо ж. Так, мои дорогие. Уймище, конечно же, стихов. Ну да. Не умел жалеть и не жалел меня. Скоро все пошло ни в лад, ни в склад. Приносила бы что-нибудь желейное, например, фруктовый мармелад. Я люблю французские коробочки, нежно называемые пад. Тот, кто в детстве это не попробовал, в зрелости садист и психопат. В нашей ветхой булочной на Сретенке бублики и даже калачи. Кто не знает сретенские рейтинги, тот навеки мучься и молчи. В общем, не жалел и не жалей меня, так теперь и будет навсегда. Приноси хоть что-нибудь желейное, вроде безнадежного стыда. Не умел жалеть, да ну и ладно бы. Так и быть, я все-таки жива. Я не верю в эти мармеладные, неправдоподобные слова. Не умел жалеть и не жалел меня. Так прошло довольно много лет. Принеси хоть что-нибудь железное. Вы, мужчины, любите жилет. Принеси хоть что-нибудь железное. Вы, мужчины, любите жилет. Такой минимализм, что в юные годы было коробочкой мармелада, то обернулось коробочкой бритвенных лезвий, и тоже ничего, с моей точки зрения. Как-то совсем это моя, собственно говоря, французская нота что-то куда-то девалась, не звучит. Но она не назойливо существует на самом деле. Поэтому она может и спрятаться. А где вы там в совке железо ставили? Я оставлю этот жгучий вопрос без ответа. Пожалуй. Так, маленький такой... Маленькое стеклышко, кусочек в мою маленькую деревенскую Францию. Из Абниманди привет. И почему бы не быть привет? Когда я тут уж столько лет и обжила планету эту, из теплых яблочных садов, из кальвадосни, сыроварни, что заменили мне любовь и подсказали все слова мне. Из Абниманди ку-ку, страну печальных меланхолий, ни на виду, ни на слуху. Тут звон московских колоколен, из Абниманди салют, от Мапасани с Флаверней вам пару акварелек шлю для сонных сумрачных губерний. Из Абниманди пойми, из центра сада дна морского хоть пару строк моих прими, хотя в них ничего такого. Накинешь серое пальто, затянешь тонкие тесемки и прячешь руки, как никто, пред ледяным лицом поземки. Из Абниманди привет. И почему бы не быть привет, когда я тут уж столько лет и обжила планету эту. Как вы думаете, тут я у вас циркулирую, а мне мои нормандские соседи, собратья, товарищи мои старые пишут тихонечко: скорее возвращайся, скорее приезжай, как ты там у них в этой Америке? О, вот прямо вот этих, вот в этих самых вот словах пишут, что ты там в этой Америке, не задерживайся. Ну, это очень смешные, трогательные. Скорее обратно в нашу обнимандию. Не шутя вам говорю, вот такие, это количество, оно же тоже переходит в качество. Вот, я получаю уже. Хорошо, спасибо за фотографии, строго пишут мне оттуда, но скорее возвращайся. Ну, а меж тем у меня за плечами Москва, вы же понимаете, с кучей детей, 7 штук внуков. А тут строгая Нормандия, значит, да, на страже моего здоровья, настроения, моих шапочек, шарфов. Угу. Ну, это же Нормандия, это же такой немножко питерский же климат. Что-то ты на последней фотографии стоишь такая распахнутая. У них же уже ноябрь там, выход Америки. Ну, правда. Вот так все трогательно, да. На каком языке вы такие письма получаете? На французском. На французском. И по-русски бывает тоже. На таких смешанных, да. Да. Там в конце ноября меня ждут. У меня не решен вопрос, будут ли силы заехать, но там ждут. Там есть такой кинофестиваль, где я такой хронический гость, такой маленький special guest. Это наш домашний нормандский фестиваль русского кино. Да, где я, значит, так немножко присутствую. Ужасно родственный, чудесный. Как бы это вам сказать? Каждому бы городу такой бы маленький фестиваль, совершенно не обязательно русского кино, вообще любого, хоть аргентинского, хоть итальянского, но кино и фестиваль, понимаете, потому что он на надмирном языке идет, а люди местные. Я когда-то туда, ему уже, наверное, лет 20 этому фестивалю, я на какой-то примерно там 10-й причалила, 11-й какой-то по счету. Я, может, тоже думала, что там типа, на каком языке-то это? Что происходит? Полные залы, ну, в этой нашей богемной столице такой. Колизье, да? Нет, фестиваль Ван Флёре. Фестиваль Ван Флёре – это специальный такой фестивальчик, полные залы. А уже как бы зима, это последняя неделя ноября, когда люди уже вот застегнуты вот так. И уже почти что метет вот этим мокрым, значит. Ну, не очень уютным, но как это делается, как весь город превращается в такую большую палатку с утеплителями, с отоплениями, с чаями, потому что они делают немножко такой это, русский стиль. Ой, это все так забавно. И пожилые французы смотрят русское кино за этот год. Вот как это делается, не какое-то, да, кино этого года. Ну, субтитры. Субтитры, конечно. К вопросу о том, какие языки. Но приезжают, не кино гоняют. Не только, это было бы ерунда. Нет, приезжает куча режиссеров, артистов. Места раздают. Он конкурсный. Ой, абсолютно. Что это такая прелесть? И все это в этом домашнем, неправдоподобном стиле. Естественно, с едением этих самых... Ну, понятно, кого. Лягушек. Да, из... нет, не лягушек. Так, это для безумцев. Нет, у нас устриц и мидии, извините, едят. Лягушки – это крестьянский стиль, у нас этого нету вовсе. А я франкофон, да. Я совсем франкофон, да. Это случайно, это дар родителей, это из моего наследства, это к вопросу о шкатулке. Это там, это вот отдали когда-то в неправдоподобное время во французскую школу, и все, и я с детских лет, да. Спасибо. Я же франкофон прямо. 16-е? Нет, у меня другая школа. Почему именно 16-е? На Сретенке, да, вопрос правильно, сретенский вопрос, да. У меня в 16-й брат учился, а мы уже съехали. А тут нет, я из другой школы выходец. А вы на французском что-то поете? Бывало. Бывало, у меня даже диск был, да, да, я такой прямо это, безутешный француз. Да, такой. Не утом... Да ну, не терзайте меня, да бросьте вы. Ну, это целый, это, да, вот-вот-вот, с титром. Не, это мне надо копаться, тут выискивать, это все есть. Я иногда пою прям французские программы. Я была сейчас вот в Польше пару недель уже, наверное, назад. Я там их, как европейцев, как бы немножко потешала. Ну, прям поляки и студенты. Там вышла книжка обо мне в Польше. Так живешь, живешь, живешь и доживаешь до того, что о тебе выходит книжка в маленькой родственной Польше. Ну, насколько она родственная, можно обсуждать, но она родственная. Ну, все дело же в ней. Все дело-то в ней, конечно. Конечно. И они это все... Я и тогда чувствовала, что они это самое... Что мы не то, что не чужие, что мы родные. Может, не безупречные, но родные. И вот, вышла по мне книжка, и вторая готовится... Да, там есть университетские люди. Университетские люди сидят там, и мои стихи, это самое. Прошу прощения, видимо, изучают. Я не знаю, я думаю, нет ли у меня тут текстика какого-нибудь французского. Ну, может, и нету. Ну, короче, все, не терзайте вы меня. Так, у меня тут были свои задачи. Так, тут же и текст какой-то нашелся. Ну, это не тот, зато нашелся, который нужен. Понимаете, нет, я готова себя переводить и перевожу. Просто все дело в безутешности, понимаете? Все дело в непоправимости русского языка. Вот. Понимаете? Мы неисправимы, мы гиблые люди с этим русским языком. Те, кто родился в этой среде, это неконвертируемая вещь. Вот-вот, флешмоб. Можно в это сыграть, понимаете, в конвертирование, в перевод. Ну, я и играю. Я и играю, мне самой-то это доставляет удовольствие, близкое к наслаждению. Но надо и свое место знать. Я его и знаю. Я уж много раз с собой объяснялась. У меня есть, ну, разного у меня же французского всякие фокусы я уже давно делаю. Я и диск сделала, там большой альбом, он такой «The Best», где я пою по-французски. Ну, ничего, ну, можно лучше. Я сделаю лучше, вот. Я сделала такой альбом как бы для детей, он называется «Старые французские сказки», где французские старые, не самые раскрученные, не сказки Перо, там... Нет, не «Красные шапочки» и не «Коты в сапогах», а другие сказки такие народные, страшные такие, суровые там. Ну, подошел брат и убил брата. Да. Да, нет, там есть еще. Это французов придумали? Да. Это само собой. Значит, это естественно. Вот, я сделала такой альбом, он по-русски. Как бы весь. А потом думаю, а что я сижу? Надо его конвертировать. Перевести его. И так и не сделал. Потому что не знаю зачем. Ну или сделаю. Ну сделаю, чтобы хоть какой-то ответ на этот странный вопрос получить. Не-не, я делаю всякие переводы в разные стороны. Я с французского бог весть что перевела. Не буду рассказывать, если прежде не рассказывала. Но я перевела очень знаменитые, очень старинные тексты. Практически в первые же годы, на середине своего пути. Я себе на 55 лет сделала такой подарок. Очень знаменитую одну, ну скажем, книгу перевела, которая к вопросу о конвертировании, которая не была переведена на русский. Я когда на это наткнулась, я вообще не могла поверить глазам. Не могла поверить, что это не переведено. Не скажу. Это есть все, есть. В интернете есть. Если вы могучие, значит, любители отыскать что-то в сети, то отыскать это можно. И как я читаю это в сети, сижу на концерте, читаю, называется «12 повестей». 12 повестей, потому что там 12 сказок, длинных стихотворных сказок. Да. Да, такой поэтесса 12-го продолжаю. Века по имени Мария Французская, да. Это так, такая у меня была, ну, более чем прихоть. Я еще в школе, к вопросу, кто в какой школе, столкнулась с ее фрагментами, и я всю студенческую пору хорошо знала, что это существует. Ну, полной прожила уверенности, что есть версия, а оказалось, нету по-русски. Ну, я взялась и все это благоустроила. Уже давно. Вышло уже пару раз, все это выходило. В одном издательстве, в другом, неважно. Я вас прессую вот новыми стихами, которые вы не знаете. А то я вот 5 лет назад прессовала публику вот этими штуками. Сидела и читала эти сказочки. Людям тоже их терзала. И публика очень терзалась. Очень. Сказочку вам прочитать? Приписываются Марии Французской? Нет, она полный автор. Это нелепые интернетские версии. Евочка, слушай меня внимательно. Значит, у меня там стоит большая сумка, ну, в меру большая. Не самая большая, а та, что поменьше ручная. И в ней, смотри на меня внимательно, лежат вот такие книжечки. Их пара штук там, смотри сюда. Маленькие красные штучки. Но маленькие красные... Одна единственная лежит, которая называется «12 повестей из них». Если сейчас найдешь, а дай я быстро прочитаю сказку. Маленькие красные, вот так называется. Да, значит, как вы говорите, приписывается? Это только потому, что это 12 век, и этой Марии Французской, ну, вот так не сохранилось. Она не... Ну, приписывается. Ну, давайте будем считать, что Новый Завет писали тоже. Это все немножко... Это апокрифы, это оспариваемые, особенно время от времени, авторство. Кто, собственно говоря, написал, значит, эту часть Евангелия, эту часть этого. Нет, в общем, французская литература не самая новейшая, а, скажем, начало 20 века, вот скажем так, 20-е годы. Спасибо, умница. Значит, эта книга приехала со мной чисто случайно, она у меня завалилась, да, в глубину чехла гитары, и я ее здесь как бы выронила, ну, там, в дороге, и с удивлением увидела, что у меня одна есть, я даже и не думала. Да, это ее второе издание такое, сделанное уже в позапрошлом году, но уже в период войны в городе Харькове. Это наш ответ пушкам. Ровно пока весь этот ужас совершается, Харьков издал мне даже 2 книжки. Такое очень именитое издательство. Ну что, вы в силах, что ли, прочитать вам сказку? Я сама их уже не читала 2-3 года. Самую страшную прочитать. Совершенно верно. Я вам сейчас самую страшную, мою любимую прочитаю. Не, у меня есть любимец. Я так рабела к этому подступиться. Вы не представляете, сколько у меня было робости, как я специально брала дыхание. И послушайте, что я вам расскажу. Я же переводила это со старо-французского языка. Да, даже не просто с французского. А бог весть, что я делала, как делали... Знаете, а французы знают эти сказки? Да, это в школах, во всех институтах преподают. Это всюду. Если вы тут, в любом университете своего, где вы есть города, на приличный придете факультет какой-нибудь, это всюду есть, это вошло в аналы, всюду, как песня Роланди, это следующая... Да, как Кретьен де Труа, как... Да, понимаете, это абсолютно, это хрестоматийная вещь, и по-русски ее не было. Я очень рабела, и у меня была такая вещь, фаворит, самая моя любимая, любимец. Чтобы, значит, первые страшные эти атаки робости преодолеть, я начала с нее когда-то. Значит, что это такое? Это действительно 12 век. Ну, по преданию, ну, возможно, очень возможно, в реальности жила-была такая тетка, она даже вроде работала гувернанткой при Альеноре Аквитанской, значит, во времена начальных плантагенетов, ну, во времена уже довольно великой Франции. Ну, понятно, что великая, это уже сильно перескакивает через Карла Великого, как 12 век. Очень грамотная, очень своеобразно в искусстве уже существующая Франция, куча литературы тех времен. Такая тетка, по ее, значит, так сказать, письмам, она взяла старые бретонские сказания, прошу прощения, вроде бы существующие в форме песен, вот таких музыкальных баллад, и перевела их с латыни на старофранцузский язык и сделала вот такую вот вещь. 12 сказок. Вот я вам одну прочту. Они там такие смешные вещи, не могу вам рассказать. Там это длинно будет. Там то, о чем мы смутно слышали. И вот такое оно неукоренившееся. Почему этого так мало? Слыхали мы эти вещи. Чуть-чуть. В общем, вот такая баллада, мой любимец, называется «Бисклавре». Вот такое слово. Да. «Бисклавре». Это на самом деле в некотором роде имя и означает «оборотень». Вот. Ну все. Слушайте. Всегда есть маленькое вступление, как в старину делали, маленькое. А потом баллада. «Ну». Раз уж мы взялись баллады писать, придется и эту вам рассказать. Бисклавре по-бретонски, скажу, не совру, это тот, кто в Нормандии звался Гару. Много разных сказок сложили о них, страшных, грустных и озорных, люди не волки. Но верь, не верь, человек все же немного зверь. Об этом молчок, рот на замок, тайна не тайна. Если б каждый мог превращаться в зверя, прыгать, скакать и в темном лесу добычу искать, пожалуй, не стоит запугивать вас, о Бисклавре будет мой рассказ. Жил в Британии один барон, как храбрец и мудрец всем известен был он. Ничего плохого сказать нельзя о том, кого любят соседи, друзья. А сам он всех больше любил жену, даже жил у любви своей будто в плену. И на нем, и на ней была эта печать. Но вот дама стала вдруг замечать, как дни недели бегут звеня, а барона нету 3 ночи 3 дня. Луна проливает неяркий свет, 3 дня из 7 мужа нет как нет. Вот он возвратился к себе домой, а дама с вопросом: «Друг милый мой, супруг дорогой, я еле дышу, позвольте, я вас о чем-то спрошу. Вы смотрите нежно, но грозный, как лев, я боюсь навлечь на себя ваш гнев, целуя ее, он ей смотрит в лицо, мужского объятия все крепче кольцо. Да что, дорогая, у вас за вопрос, что мне бы ущерб хоть малейший нанес? Немедля спросите, я сам вам велю, уж слишком, сударыня, я вас люблю». «Спасибо, мой милый, я снова дышу, но вот ведь о чем рассказать, я прошу, когда исчезаете вы на 3 дня, когда покидаете тайно меня, не к дамель другой вы спешите верхом, чтобы ей обладать, опьяняясь грехом». «Сударыня, нет, — восклицает барон, — неужто любви нанесу я урон? Но все же не просите, любимая, нет, погибну, коль дам вам подробный ответ. Но мы обещали, Господь вас храни, делите печали и сладкие дни, делить пополам, ничего не тая, смотрите, как сильно измучилась я. Не плачь же, бедняжка, я слово сдержу, хотя мне и тяжко, но я расскажу. Когда, дорогая, меня дома нет, я делаюсь волком, вот весь мой секрет. Я волк, проживающий в темном лесу. Туда свою прыть, свою ярость несу. Там логово есть, там добыча моя. 3 дня-то всего лишь пирую там я. Я все поняла уже, мой господин, вы волк, и в чащобе живете один. Но прежде чем прыгнуть в объятия чаще, вы где-то бросаете бархатный плащ. Сперва-то презренная проза, а после уж метаморфоза. Малышка, ты так любопытна теперь, когда распознала, что я дикий зверь. О, женщины, будто будто детишки. Все сказочки, песенки, книжки. Не должно такое тебе говорить. Не должно супруги супруга корить. Не все можно знать в человеке. Откроюсь, исчезну навеки. А сам уже плачет от счастья чудак. Ну, слушай, любимая, вот оно как. В дорожной часовне распятие. Под камнем храню мое платье. Под утро стряхну с себя кровь, как росу. Оденусь и ландыш тебе принесу. А если плаща не найдется, твой муж уж к тебе не вернется. О, юная дама, не так уж проста, как будто бы с виду сама красота, но многому ведала цену и мужу искала замену. И вот хитроумная та госпожа к себе подзывает мальчишку-пажа, который влюблен да не скажет и сделает все, что прикажет. Дружок, открывается дама-пажу, послушай-ка, что тебе нынче скажу. Страдания твои не страдания, и я награжу ожидания. Возьми мою руку, я буду верна, сегодня сеньора, а завтра жена. Мой муж из лесов не вернется, клянешься служить мне, клянется. Ты знаешь часовню? К полночи беги и плащ отыщи, и немедля сожги. И муж никогда не вернется. Клянешься, что сможешь? Клянется. Вот так и пропал. Без клавры, без следа, женою был предан, без тени стыда. Женой и глупым мальчишкой, злой кошкой и серой мышкой. Искали друзья и соседи его, да вот не нашли никого ничего. А та, что пажа подучила, в мужья его заполучила. Вот год прошел целый долгий год, во время одной из своих охот король примчался в тот самый лес, где год назад без клавре исчез. Собаки учуяли странный дух, кусты дрожали, закат потух, и перестали трубить егеря, и все это было не зря. Замерли все и, не веря глазам, смотрели, как вышел из леса сам страшенный волк, серебряный зверь. И к королю приближался теперь. Король был воин, не робкий монах, но в ужасе встал он на стременах и фыркал кони, спасти не мог. Тем временем зверь облизал сапог. Король, содрогаясь, сеньоров позвал. «Смотрите, друзья мои, что за привал? У нас на охоте с добычей или без? Взгляните на это чудо чудес! Что это за зверь? Да он человек! Глядит, как приносит мне клятву навек! Он смотрит в глаза мне и плачет! Сеньоры, да что же это значит? Скорее уберите собак от него, чтобы даже не тронул никто никого! Храните, беречь его буду, как это пристало лишь чуду!» С охоты король возвратился. Теперь с ним рядом тихонько идет его зверь. Король понимает, что чудо живет в его доме покуда. И следует чуду еда и вода, и чудо ведет себя мирно, когда все гладят его и ласкают, и спать чуть не к детям пускают. И зверь полюбил добровольный свой плен. Он жмется теперь у хозяйских колен, подачки не ждет и подарка, как старый слуга, как овчарка. Но нашей балладе еще не конец. Король созывает, как добрый отец, вассалов, сеньоров окрестных, для праздников маленьких местных. Там есть и барон, что вчера еще паж, своей госпожи провожал экипаж, а нынче супругой гордится, хотя и пришлось потрудиться. Увидел предателя, зверь без клавре, и вот уж катает его на ковре и рвет его тело клыками, как будто стальными крюками. Едва оторвали от жертвы его, и снова бросается он на него, а прежде никто и не видел, чтобы он хоть барашка обидел. А тут будто волк, задыхаясь, хрипит, и горло порвет, и лицо ослепит, и дышит по-зимнему паром. И поняли люди, недаром, недаром вершится звериная месть. Вина человечья, пожалуй, тут есть. Не стоит всего опасаться, но преданный может кусаться. Меж тем королевский улегся пикник, и конскому крупу предатель приник, израненный весь, но с лошадкой домой возвратился с оглядкой. Но все-таки не так-то уж много воды утекло, но все-таки время, наверное, прошло. Король на охоту, однако, а с ним его зверь, как собака. А вечером надо бы заночевать, куда-то дорога выводит опять. Да это ограда усадьбы, где дама сыграла две свадьбы. Увидел красавицу зверь, задрожал. И кинулся, кто бы его удержал, вблизи от зловещей находки. И нос откусил у красотки. Да что же это, что же, великий Господь? Душа виновата, наказана плоть. Красавица плачет, рыдает, но носом уж не обладает. Король раздосадован, что за беда? Зверюга опять озверел, как тогда, когда искусал бедолагу, который не сделал ни шагу. Но старенький рыцарь сказал королю: Я несправедливости, сир, не терплю. Позвольте судить справедливо о том, что не диво, что диво. Вы видите зверя, а это не он. То верный ваш воин, тот славный барон, которого вы так любили, но год лишь прошел и забыли. Припомните, сир, он бесследно исчез в ту ночь, что ушел поохотиться в лес. Да, он не вернулся оттуда, а вышел лишь в облике чуда. Устроим немедля допрос господам, и старую голову я вам отдам, служить обещаю до гроба, но пусть уж покаются оба. Король в замешательстве. Что за допрос? У дамы откушен хорошенький нос. Что можно проверить рассказом? А волк будет смертью наказан. Да нет же, твердит ему старый сеньор. Пусть ваши придворные выйдут во двор и бархатный плащ пусть доставят и здесь возле зверя оставят. Король приказал и доставили. Вот. И зверь разрыдался, как мальчик ревет. И в зеркале не отразился, а весь уже преобразился. И рыцарь прекрасный покинул свой плен. И вот он, шатаясь, поднялся с колен в рубахе из черного шелка, совсем не похожей на волка. Той даме предательской стыд стыдоба. Ее уж и так наказала судьба. Но дальше детишки родятся без носа, хоть маме сгодятся. Такая баллада для вас, господа. Есть много зверей и людей без стыда. Без стыдства оно не случайно. А совесть – великая тайна. Ну вот я занималась, что вы, я по таким специальным местам бегала, проехала Британь, искала эти холмы, эти замки и находила. И находила. Вот, я была в обалдении, я чувствовала себя Шлиманом. В обалдении совершенно. Ну, я быстро в Британии, оказавшись, поняла, это соседняя от Нормандии область. Ну, кельтская. Нормандия – простой рыбачий край, а Британь – соседняя, совершенно соседняя. 100 километров – это в Британь. А Британь – это вот такое вот урочище старинных преданий. Всех этих красных шапок нам с вами известных, примерно по перо. Это все Британь. Ну ладно, я вас потешила. Вот такая вот история, да. Сама я этим бредила, просто ушло время. Ушло время, там столько вот этих маленьких сказок о царе Салтане. Там вот эти шамаханские девицы, увозящие в далекие поднебесные шатры своих рыцарей, откуда они потом, они, мужской пол, потом с трудом, значит, находят подземные какие-то ходы, чтобы выбраться наружу. Эти нам известные по старым, как бы русским сказкам, финисты, ясные соколы, которые бьются о стекла, которые в шипах. Это вот оно. Это вот, да, это оттуда. Это там они берут начало. Притворяться ученым и академистом, но к этой книжке, когда я ее делала, поскольку я сделала целое разыскание, не так мало, я написала свою статью о том, откуда какой феникс, этот самый финист ясный сокол взялся, откуда это что, это этимология имен, откуда гвидоны взялись внезапно, что за имя гвидон, что такие, да, додоны эти. Пушкин. Это старые бретонские имена. Старые бретонские ровно. Не какие-нибудь старогерманские. Ровно оттуда. Ну все. Ладно, мы с вами будем финишировать. Какую-то малость старых песенок спою и отпущу ваши душеньки. Привезла вам самую новую книжку. Вот она называется «Синий бант». Мы из нее читали. Ну, так надо. Там такая игра в этот «Синий бант». И вот эти два последних альбомчика, которые «Не хочу тебя будить» и которые «Несдаваемый багаж». А мы с вами чуть-чуть к старым песенкам. Душа запомнила, зима была. Душа как замок под замком. Я молодая, как сомнамбула, тащила саночки с сынком. Температурка, не разваришься, стоит морозец над Москвой. Мои удвоенные варежки протерты грубой бичевой. Стоит зима, ее величество, засунув пальцы за куша. А я свой шаг сомнамбулический не ускоряю ни на шаг. Мне 20 лет, и я не лыженица. Мороз выдавливал слезу. Сидит дитя, листает книжицу. Я тихо саночки везу. Сквозь эту изморозь кефирную, где санный след, но нет иных, там я себя фотографирую в протертых варежках цветных. Душа запомнила, зима была и придорожный эпизод. Везет сомнамбулу, сомнамбула. Везет, везет, везет, везет. Везет сомнамбулу, сомнамбула. Везет, везет. В этом году мне еще кое-какие разыскания. Ну, вы меня расшевелили тут. Это ни к чему было. Я еще сделала находки. Все, сейчас буду заниматься следующими главами этих штуковин. А там тоже оно у них такое, знаете, оно культивируется, эти Мария Французская. Ну, в меру. Может, были годы, когда культивировалось. Он существует в нескольких версиях. Там стихотворное, по-другому стихотворное. Такое эпическое и в прозаическом таком сказочном пересказе. Ну вот, ладно, я такой, значит, прецедент создала, но я еще сейчас кое-что нашла, не буду рассказывать. Ну то просто так поехала, поехала, поехала в духе, куда глаза глядят. В следующий раз расскажу. И приехала. Если оформлю рассказ. Это называется садизм. Не могу. Не могу, не могу, не могу. Ну, там особые вещи. Ну, да, там старина, как везде. Ну, это же старый мир. Эти Нормандии и Британия, они еще были очень побиты войной же. Эти замки, когда я приехала 12 лет назад, это были руины. Мои дети по битым камням ползали. Мои, понимаете, это было только что. За эти 10 лет куча замков отстроилась. Обрело очертания, вот будем строить постепенно. Постепенно. У меня свои маленькие такие внутрилитературные, узкие такие канализированные задачи. Все не сразу. Будет чем поделиться, буду делиться. Не будет, не буду. Ну, потому что форма – важнейшая часть содержания. Была заявка, слушайте, да. Я обещала, и я спою, потому что только что вытаскивала ее и пела, тоже какие-то были, тоже забыла, почему, были причины, да все время, что ни день, то причина. Споем такую вещь, редко очень ее пою, но тут были. И сегодня вытащим. Называется «Памяти Хармса и тех, кто был тогда с ним». Вещь совершенно середины 80-х годов. Я не знаю, ну так, когда была написана. Вот 83-84 года. Вот как я публику испытываю чуть-чуть на «Доктора Ливси» и «Доктора Вовси», я неосторожно сказала «Хармс». И я помню, где это было. В очень приличном месте. Уверяю вас, в недрах МГУ приличнейшего факультета, где сидела куча старшего поколения, моложе поколения. И я увидела, что нет никакой реакции на слово «Хармс». Я говорю, какой-то 83-й год, 82-й. Нет реакции. Ох, я обескуражилась. Я все-таки я родом из таких литературных компаний, где пели стихи Заболоцкого в широких шляпах, в длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Вот, и много, ну, так вышло. Да, еще не было кучи этих книжек Хармса с детскими стихами. В 80-х не было. Еще не было, да. Но я все равно расстроилась и написала такую вещь. Канули во тьму все оливуды, так канули в дыму абериуды, как будто бы жило такое племя, но время их прошло. Ушло их время, фасон широких шляп их выдал, весь мир таких растяп не видел. Их вывели во двор поодиночке, и не было с тех пор от них ни строчки. Где голы короли, опасны дети, глядят на нас земли, а мы в ответе. Зачем глядишь, дитя, так ясно, все 40 лет спустя напрасно. Покуда голый зад людей дурачит, ребенок не в попад заплачет. Покуда твердый лоб людей морочит, ребенок все поймет и напророчит. Беспечные чижи старикозы уж не страшнее лжи угрозы, где певчие дрозды синицы запали, как пруды глазницы преданья островов тех оливудских, преданья островов абериудских. Но жив же Оливуд на свете, и жив абериуд в поэте. Нет, ну, все мы им не отдадим, все равно. Так не будет, чтобы все они себе забери, всю Москву захапай. Так не будет, конечно. Наше гетто все-таки живо. Покуда. Ну, про что вам, братцы, спеть под конец? Вот все. Новелла Матвеева. Нет, я никогда не начинала, конечно. Ну, по крайней мере, там второй, да, про новеллу я вам скажу такую вещь. Она умерла в этом году. Да. Мы хоронили Новеллу Николаевну, я своими руками. Мы добывали ей место на кладбище своими руками. И совершенно я не была к этому готова. И не были мы с ней близки или очень особенным образом. А сейчас будет, я приеду в Москву в начале декабря, будет первый вечер ее памяти, который я веду, и некуда мне бежать, и некуда мне деваться, потому что некому больше. Да. И так будет, и я... Где будет? В Доме литератора. В Доме литератора. Не слышу. Да, я думаю, будем стараться снять. Трансляцию не знаю. А запись будем стараться, потому что все теперь выглядит уже как археология. Это уже все, понимаете, палеонтология какая-то. Что мы не сделали, это уже почти все. Хотя, ну, я много выступаю в Москве. Я не полная палеонтология, но этого много. Что касается... Да. Что касается новеллы Николаевны, сейчас это я вам отыскиваю стиш. Я, конечно, очень переживала, хотя она все-таки, ну, в больших годах была. И, ну, в общем, не опуская головы, прожила все поэтически. Ну, может, были какие-то замешательства там под занавес. Ну, да, значит, такой небольшой вам стиш прочитаю. Потом еще один и последняя песня. Самая последняя, все. Это новелла, да. Угу. Удалось же прожить. Без цепей, без замков, что-то вроде деревни детей рыбаков, где родители тискали нас на бегу, ну и ждать всех оставили на берегу. Мы, мне кажется, дети таких рыбаков, что работали яростно без дураков, потому что стихии несла и несла, хоть слепые, глухие, совсем без весла. Никаких вы в Москве не найдете морей, кроме песен тягучих с душком лагерей. Далеко океаны, во тьме острова, но в напеве забава. Забава, слова, и рыбацкие дети с одним фонарем разучили вот эти «споем, не умрем». Их магнолии кличут, белее свечи. Им дельфины курлычут, как птицы в ночи. Ожидают родных к сироте сирота. С ними бабушка тоже, сама простота. Сочиняет им песенку «Лоб осиян» и приходит в Москву мировой океан. Ну, новелла-то была носитель океана и океанизма. Я сама искатель, ну, по-другому. Но искатель. И мне тоже во взрослом состоянии жутко было обнаружить, что ближайшее к Москве море – это примерно Ла-Манш. А вот так. Да. Купалась я сегодня в океане. От океана то ли шло сиянье, то ли томился зноем мягкий пляж, но храбро я оставила машину, отважно шкурку скинула мышину и погрузилась истинно в пейзаж. Еще купаюсь. Надо же, русалка, все ножки в венах, посмотреть-то жалко. В мозолях ручки, седина в висках, но храбро раздевается наядка. В боку торчит кривая рукоятка, предплечье в шрамах, органы в кусках. И что тут скажешь? Да, не из отличниц, но целый штат молоденьких язычниц. Пускай печально смотрят из окна своей песчаной, вся в ракушках башни, на фырканье мое, стихи и шашни, на океан, где я плыву одна. Океан нужен. Нужен сейчас что-нибудь. Все, мы с вами будем закрываться. Вы чего? Вы тут какую-то мою тут внезапную неудержимость вытащили наружу? А ее никакой нет. Я очень удержима. Я очень контролируема. Очень. Очень. Обычно очень. Просто очень-переочень. Таково на неслыханном том этаже, на невиданном, недостижимом уже. Там, где горние птицы родят из яйца, то пушистого зверя за место птенца, то прекрасного ящера с медной башкой, то как будто слоненка забавный такой, то химеру, а та не умеет летать, а всего лишь чешуйки на крыльях считать. Таково на немеренном том этаже засыпать без диагноза той госпоже, чей дымится, как уголь, ночной эпикриз, да и утренний ранний анализ — сюрприз. Напиши мне, пожалуйста, пропись в тетрадь, напиши на латыни все буквы потрать, потому что несчитанный этот этаж — это клиника все же, а не пилотаж. Ну вот, братцы, все вам рассказала. Тут дети, тут выросшие дети. Вот большой кусок Франции во мне и вблизи меня. Это мое питание. Ну, Москва со своими суровостями, железностями, но... Да странно, но в ней тоже есть кусочек живого духа. Ну, странно, да. Но есть. Да. И, конечно, стихи не последняя вещь. И во мне, и в Москве. Да что там, практически первое. Дети же выросли, отступили. Они уже на своих фронтах ведут сражения. А у меня уже только стихи. Последняя вещица. О, женщина летающая, трудно. Лицо твое светло, жилище скудно, на улице темно, но многолюдно. Ты смотришься в оконное стекло. О, женщина, глядящая тоскливо, мужчина нехорош, дитя сопливо, часы на кухне тикают сонливо. Неужто твое время истекло, истекло? О, женщина, чьи крылья не жалели, они намокли и оттяжелели, ты тащишь их с натугой еле-еле. Ты сбросить хочешь их к его ногам, но погоди бросать еще, чудачка, окончится твоя земная спячка. О, погоди, кухарка, нянька, прачка, ты полетишь к золочайшим берегам, берега. Ты полетишь над домом и над дымом, ты полетишь над Прагой и над Римом, и тот еще окажется счастливым, кто издали приметит твой полет. Пусть в комнатке твоей сегодня душно, запомни, ты прекрасна, ты воздушна, ты только струям воздуха послушна. Не бойся, все с тобой произойдет, произойдет, произойдет, произойдет. Ну вот так, братцы, огромное спасибо. Мы переусердствовали сегодня, я раскаиваюсь. Нет, я раскаиваюсь. Это да, какой-то бонус. Денежку. Книжки, пластинки, все немножко есть. Спасибо. Нет. А на нет. Интернете можно найти? Да. Можно, да? Не знаю, значит, я думаю, что можно найти на интернете. Раз наберите, два наберите, Мария Французская в переводах.